Глава 15. Большой мир. Портальная пленка расступилась и выпустила игроков из подземелья. Маша, нервно сглотнув виртуальную слюну, тяжело опустилась на траву. «Вот это замес! У меня жизнь 3 раза в красную зону опускалась! Дань, у тебя покушать что-нибудь осталось?» Мальчишки переглянулись и, схватившись за животы, рассмеялись. Даниил, показывая на Машу, сквозь смех простонал. «Мышка, ты себя в зеркало видела? Какая еда! Тебе сейчас в баню надо! Останки богомола с себя смывать!» Девочка откинула в сторону сабли, которые до сих пор сжимала в руках, и провела рукой по волосам. На ладони осталась тягучая темно-зеленая слизь. Вытерев ее об траву, она тихонько ругнулась. «Эта тварь после смерти еще противнее, чем при жизни!» Орлан на это лишь головой покачал. «Если бы он узнал, что ты такая обидчивая, он бы сам себя убил!» Мальчишки вновь залились смехом. Неожиданно они переглянулись и затихли. Минуту что-то читая, они молчали, после чего, расплывшись в счастливой улыбке, подняли глаза в небо. Маша, уже давно устроившись на траве, смотрела, как откуда-то из облаков, весь окутанный розовым свечением, к ним спускался ангел. Мягко опустившись на землю и сложив крылья, он, приложив руку к сердцу, заговорил. «Приветствую вас, бессмертные, в большой игре. Вы прошли испытание с первого раза, а за это вам полагается бонусный приз. Озвучьте свои желания, и я их исполню. Начнем с тебя, воин прерий Орлан». Мальчишка вскочил и, чуть склонив голову, заговорил. «Благодарю за оказанную честь, посланник неба. Желание у воина может быть только одно – это достойное оружие, и хороший лук был бы пределом моих мечтаний. Да будет так, воин Орлан. Этот лук из рогов буйвола будет вечно служить тебе верой и правдой. Владей!» Мальчик бережно прижал оружие к груди и склонил в знак благодарности голову. «Теперь твое желание, маг-друид. Владею я магией природы, но не хватает ее для защиты моих близких». Хотел бы научиться повелевать стихией воздуха. Да будет так. У тебя открывается новая ветвь – магия стихий. И одно умение – воздушный щит. В течение 1 минуты он защитит тебя и твоих близких от любой опасности. Благодарю тебя, посланник богов. Теперь твое желание, дева-воительница. Маша вздохнула и, вытащив из волос очередную порцию останков богомола, неуверенно проговорила – «А помыться можно? Мне как-то стыдно в таком виде перед вами находиться». Ангел улыбнулся, взмахнув рукой, окутал девочку дымкой. Когда она рассеялась, мыша сияла, как новогодняя игрушка. Склонив голову на бок, он с интересом посмотрел на девочку. «Это все твои желания?» «Да, спасибо. Еще покушать, но с этой проблемой мы сами справимся». «Скромность – это величайшая благодетель». А за это прими в подарок от меня комплект защиты – наручи, наколенники и налокотники, которые имеют +20 к защите, и статусы которых будут масштабироваться вместе с твоим ростом уровней. Желаю вам интересной игры и незабываемых впечатлений». После этого он взмыл в небо и растворился в облаках. Орлан лишь тихо вздохнул. «Если расскажу кому, что меня админ навещал, наверное, не поверят». «Ребята, с вами было прикольно. Даже жалко будет прощаться, но мне надо в реал выходить. Давайте разделим добычу и разойдемся». Маша недоуменно посмотрела на Орлана. «А нам-то она зачем? Призовые 1000 серебряных в кошелек упали, и нормально. А с этими мечами и кольчугами сам разбирайся». «Но это же деньги. Как я ваши заберу? Я ведь и не делал ничего. Просто за вами шел». «Орлан, этот металлолом нельзя есть. Чтобы на него что-то купить, надо вначале его продать. А это так скучно!» Переварив услышанное от мыши, мальчишка рассмеялся. После этого взгляд стал не по-детски серьезным. Поднявшись, он приложил руку к сердцу. «Спасибо вам. У моего народа есть мудрость, что когда человек срубит последнее дерево, убьет последнее животное и отравит последнюю реку, он поймет, что деньги нельзя есть. Пусть ваш народ никогда не коснется эта беда, а деньги останутся лишь инструментом победить скуку. Моя семья живет в резервации, где нет никакой работы. У меня 12 младших братьев и сестер. И я пришел в игру, чтобы помогать им и родителям выжить. Мама целый год экономила, чтобы купить мне виртуальный шлем. Если я выведу в реал все, что продам, то смогу арендовать виртуальную капсулу. Девочка ошарашенно посмотрела на парня. «Орлан, ты провел с нами целый день, сидя у компьютера?» Маша встала и подошла к мальчишке. Взяв в руку его косу, ловко расплела кончик и, достав зеленое перышко, вплела его в тугой хвостик волос. «Оно без статусов, просто красивое. На память о нас. Мы желаем тебе удачи в игре». Дэн подошел и похлопал его по плечам. «Кремень, держи. Это тебе от нас. Подарок». Он протянул парню свиток порта. Маша поддержала Дэна. «Ты загружен до предела. Может, сил не хватить, да и ганкеры шныряют, а в городе на тебя никто не нападет. Скинешь все в личной комнате и спокойно через аукцион все продашь». «Спасибо. Вам тоже удачной игры». Разломив печать свитка, он с грустью посмотрел на друзей и шагнул в портал. Когда марево растаяло, мыша повернулась к Дэну. «Так что там у нас с продуктами? Все в порядке, мой серый хомячок. Кстати, тебе пришло, ну, очень интересное сообщение об игре. Да, просто при Орлане не стала говорить. Теперь с нашими коммерческими персами мы тут шороху наведем. Думаешь, стоит светиться? Да так и так засветимся». Приняв у Дэна огромный бутерброд, она впилась в него зубами. «Вкусно-то как! Неужели ты думаешь, что я не попробую мечи Валькирии? Экипировку тоже надо менять на свою, старую. Это у меня повреждена, и статус защиты с нее слетел на 2/3, а нашу уничтожить невозможно». «Это точно. Мне мой костюм пажа тоже одеть хочется. Неудобно в этой магической мантии, да и подходит она только новичкам. Защиты почти никакой на ней нет». Дэн на минутку застыл, окутавшись дымкой, а когда она развеялась, вновь привстал перед Машей в костюме пажа. Махнув перед собой кружевным рукавом, он выставил ногу вперед, чуть склонил голову. «Моя госпожа, ваш верный паж готов приступить к своим обязанностям. Чего изволите?» «Праздника хочу! Веселья желаю!» Дэн вытащил волшебную палочку и, взмахнув ею, окутал девочку целой стаей бабочек. Маша подняла руки и закружилась в их разноцветном водовороте. «Красота-то какая!» Продолжая кружиться, она пропала в сиреневом облачке, и когда появилась вновь, уже была в бальном платье и туфлях. Остановившись, она скептически себя оглядела и задумчиво прошептала. «Для дворца это нормально, а здесь такой наряд неуместен. Дэн, я отойду ненадолго, надо кое-что в своем прикиде поправить». Маша, оглядевшись по сторонам, скрылась за огромным валуном, из-за которого послышалось ее недовольное бурчание и треск рвущейся материи. Когда минут через 5 она появилась, Дэн лишь беззвучно открывал рот, глядя на свою подругу. Наконец, тряхнув головой, он простонал. «Ну ничего себе авангард! Мышонок, все монстры разбегутся только от твоего вида. Но если честно, круто, неимоверно». На что девочка лишь рукой махнула. Открылось новое умение – рукоделие. Перед Даниилом стояла воительница 10 уровня в оранжевых кедах, белых гольфах с красными кисточками и короткой зеленой юбке с веселыми божьими коровками. Сверху красовался розовый корсет от бального платья, украшенный стразами, которые крест-накрест пересекали ремни, видневшихся из-за спины мечей. Талию стягивал широкий, испещренный затейливыми рунами пояс. Волосы были собраны в конский хвост и перетянуты розовым шелковым чулком. На руках имелись кожаные наручи с налокотниками. Остатки от неровно отрезанной, а местами и вырванной с корнем юбки развивались на ветру лоскутами атласа и пучками ниток. «Система выдала, что я потеряла привлекательность, когда отрезала юбку, зато броня на месте осталась». «С плюшками из нулевого сектора тоже порядок. У меня 3 своих умения и 2 божественных удара от Валькирии. Опасно, сама себя боюсь. Плюс от теннисного комплекта все статусы работают. Им, видно, нет разницы, спортом ты занимаешься или монстров режешь». «Как же ты юбку отрезала? Она же неуничтожима!» «Для божественных клинков таких статусов не существует. И вообще, пойдем монстров валить, а то мне скучно». «Пойдем, мышонок, главное, чтобы они не разбежались при виде тебя». «Вот только не надо говорить о дизайнерской работе в таком саркастическом тоне. Возможно, я стану законодательницей виртуальной моды и прославлюсь как модель». «Пойдем, модель, продефилируешь перед монстрами вначале, а потом можно и людям на глаза показываться». «А куда идти-то?» «Карту принимай, там все обозначено». «Ух ты, нормально! А где ты ее взял?» Дэн пожал плечами. «Купил на форуме». День близился к концу, когда они вышли из очередной пещеры. Раскидав заработанные очки, они уселись на поваленном дереве. Маша, болтая ногами, посмотрела на сереющее небо. «Неплохо мы повеселились. У меня уже 20-й уровень и умение на троечке. Куда дальше?» «Тут не очень далеко какой-то мутированный кабан 30-го уровня проживает. Отнимем у него все, что он нажил убийствами, да сходим в город». «Я только за. Хоть какое-то разнообразие, да и новую игровую моду надо продемонстрировать». «А почему сходим? У тебя же свитки портов есть». «Это локальные свитки для перемещения между игровыми зонами. Чтобы попасть в город через свиток портала, вначале нужно отметиться у его шерифа, активировать личную комнату и выполнить ряд социальных квестов на благо этого города». «А чего так сложно все сделали?» «Чтобы преступники не нарушали там порядок, да и сборы в казну шли, ведь за проход в город нужно пошлину стражам платить». «Ясно. Ничего личного, просто бизнес. Интересно, с этого кабана филе или карбонат выпадет, или он мутировал настолько, что его есть нельзя?» Дэн, открывая порт в данж, рассмеялся. «Пойдем, мясник, проверим на подопытном, насколько он мутировал». Сразу попасть в логово зверя не удалось. Минут 15 над входом висело красное оповещение, что локация занята другими игроками. Когда надпись сменилась на зеленую, мыша и Дэн попали в сеть каменных коридоров между скалами. По ним носились озверевшие тушканчики, из-под земли появлялись хищные суслики, а в тупиковых отворотах грудились стаи облезлых крыс. Мыша, лениво отмахиваясь мечами, уничтожала очередную стаю хвостатых, когда перед ней, роя землю копытами, возникла клыкастая свинья. Девочка недобро улыбнулась. «Ну, наконец-то ты пришел, мой упитанный фунтик! Твоя поклонница уже заждалась!» Кабан, недовольно хрюкнув, прыгнул, размазавшись в воздухе, и возник возле Маши, пытаясь нанести ей удар клыками. Долететь до девочки он не успел, повиснув в терновых зарослях. После попытки животного освободиться, Дэн оплел его копыта ядовитой лозой, спеленав того в тугой кокон. Маша подошла ближе и присмотрелась к зверю. «Не, такого я есть не буду. Вон он, весь в болячках. Еще гадость какую-то от него подсыпешь. Дань, добить? Или пусть живет болезненный?» «Мышонок, не трогай его. Мне нужно одно свое умение проверить». Активировав навык «Язык животных», он задал ему вопрос. «Кто ты?» «Страж каменных лабиринтов». «Что ты здесь охраняешь?» Бешено вращая глазами, зверь ответил. «Почему я должен тебе отвечать, человек?» Дэн активировал навык «Единая кровь». «Потому что мы с тобой одной крови, ты и я». Кабан затих и заговорил. «Давным-давно я был человеком, и из-за жадности, овладевшей мной, убил пришлого воина. Позарившись на его оружие, он перед смертью наложил на меня чары проклятия. Я должен сторожить это место в облике зверя, пока не предам его тело огню, чтобы упокоить душу воина. А как я это смогу сделать со своими копытами, он не пояснил. Потому прошу тебя, маг-друид, выполни последнее желание воина и освободи меня от заклятия». Перед глазами Дэна пробежали строчки системного сообщения. «Вам доступно задание «Погребальный костер». Выполните последнюю волю ярла Лейфа Эриксона, освободив его дух. Принять задание». «Да? Нет?» Приняв задание, Дэн освободил кабана, который мелко потрусил вглубь проходов. Остановившись перед каменной стеной, сложенной из валунов, он, опустив морду, с разбега протаранил ее. В открывшемся проходе мыша и Дэн увидели костяк воина в доспехе викинга. Мальчик, окутав его терновыми кустами, активировал свиток для розжига костра и, запалив пламя, произнес: «Покойся с миром, ярл Лейф». Перед глазами вновь побежали строчки сообщений об успешном выполнении задания, за которое он получал награду в 10 золотых и древний пергамент, который отыщет на месте погребального костра. Подойдя к пепелищу, Дэн прикоснулся к нему рукой, и в его руках появился деревянный тубус. Маша, с интересом наблюдавшая за Даниилом, вмиг оказалась рядом. «Чего там?» «Сейчас посмотрим». Раскрыв футляр, он развернул свиток. «Тяжкий грех не дает мне упокоиться в Вальхалле, у наших соседей, мудрых атлантов, что проживали в северных землях, в Гипербореи. По научению коварного Локи выкрал я их источник мудрости, яйцо дракона, после чего их землю сковали вечные льды. Спрятал я его в этих землях под охрану Фафнира и на смертном одре прошу вернуть его в северные земли и возродить Атлантиду. На схеме, что изображена внизу, указал я путь к схрону, а наградой за этот путь станут сокровища Нибелунгов, что укрыты там же». Перед глазами Дэна пронеслись строчки оповещения, что ему доступно эпическое задание – «Возрождение Атлантиды». Приняв его, он довольно подмигнул Маше. «Мышонок, мы эпик словили в рядовом данже. Завтра начнем веселиться по-взрослому». «Да я вижу, сияешь, как новогодняя елка. Да и мне пара уровней капнула. Обсудим это позже. Надо до темноты в город попасть. Там ночью не пройти, стража не пустит». «А ты откуда знаешь?» «На форум слазила, пока ты сам с собой разговаривал». Двинувшись к выходу, Маша недоуменно закрутила головой. «Слушай, Дань, а где вся живность-то? Кабан в воздухе растворился. Это я сама видела. А крысы и тушканчики куда пропали?» «Наверное, эта локация выполнила свою задачу и закрывается». «А, вот как? Тогда идем отсюда. Вон и выход мерцает». Пройдя сквозь пленку, которая отделяла данж от игрового мира, они попали в узкий каменный коридор между скалами, в проходе которого находились игроки. Недоуменно переглянувшись, Маша и Дэн остановились перед девчонками, которые топтались возле выхода. Маша, рукой остановив Дэна, подошла к пяти настороженным девушкам. «Зачем очередь? Модные туфли завезли?» Девушки заулыбались, а вперед вышла игрок с ником Fox7. Пораженно осмотрев Машу, она представилась. «Здравствуйте, я Лиса, лидер группы «Аризонские амазонки». «Я Мышонок, а это Дэн. А что тут у вас случилось?» «Мы прошли данж, а нас не пускают из него отморозки». «И чего им надо?» Вперед вышла невысокая девушка с ником Hummingbird. «Требуют по 5 золотых с игрока за проход, а у нас нет таких денег». Маша недобро улыбнулась. «Не переживай, Калибри, я сама поболтаю с этими придурками». Махнув Дэну, чтобы двигался за ней, она прошла мимо расступившихся девушек. Подойдя к выходу из ущелья, они увидели 10 человек, над которыми светились красные ники. Дэн хмыкнул. «Ганкеры из клана «Аризонские отморозки» дань с новичков собирают». Маша зло прошипела. «Даня, только не мешай, я сама их урою». Парень пожал плечами. «Да пожалуйста, мне для тебя ничего не жалко». Навесив на лицо счастливую улыбку, Маша в припрыжку подошла к парням. С идиотским выражением она вчиталась в красный ник игрока 50 уровня, который стоял первым. После чего, притворно округлив глаза и прижимая ладошку ко рту, восхищенно прошептала: «Да ты крутой мачо, кровавый мясник!» Тот, выпитив грудь, повернулся к своим друзьям. «Слышали?» Маша продолжила: «Крутой, да жаль, что дурной, как парагвайский суслик, которому жить осталось несколько секунд». «Чего?» За его спиной громко заржали, а он, достав из-за спины секиру, направился к девочке. «Ты сама напросилась на неприятности, чудо в кедах!» Молниеносно нанеся удар, он с удивлением обнаружил, что там, куда он бил, уже никого нет. Маша, оказавшаяся у него за спиной, с удовольствием отвесила парню пинок. «Не попал, не попал!» Еще 6 раз он пытался ее убить, но каждый раз лишь получал кедом по заду. Его товарищи уже не смеялись, а с опаской смотрели на рыжую бестию, унижавшую их лидера. Остановившись, он махнул им рукой. «Эта рыжая кукла нужна мне живой! Взять ее!» Игроки сорвались с места и поспешили на помощь своему командиру. Маша злорадно улыбнулась и мысленно обратилась к Дэну. «Когда все в кучу соберутся, окружи их терновой стеной. «Хорошо, мышонок». Когда Машу окружили, она опустилась на одно колено и скрестила клинки над головой. Активировав умение «Мельница богов», она развела руки в стороны, а над оружием замерцало фиолетовое сияние. Стоявшие вокруг мыши ганкеры охнули и отступили назад, но, наткнувшись на терновник, затравленно заозирались. Мясник прорычал проклятие и замахнулся на девочку секирой. Силуэт мыши размазался в воздухе бордовым водоворотом, а он удивленно обнаружил, что руки его вместе с топором отлетели в сторону. Смертельный вихрь влетел в толпу игроков, и через несколько секунд все было кончено. Подойдя к мяснику, смотревшему на нее круглыми глазами, она показала ему неприличный жест. «Поцелуй своих мальчиков!» «Обморок!» Он что-то хотел ответить, но слово застыло на отрубленной голове. Через секунду его тело растворилось, а Дэн, подошедший к Маше, задумчиво прошептал. «Он улетел, но обещал вернуться. Мышка, ты понимаешь, что мы засветились?» «Ага. Думаю, так будет интереснее играть, когда карты открыты». Повернувшись к выходу из локации, она увидела обалдевших девчонок. К ней подбежала Калибри и восхищенно затараторила. «Мышонок, это было круто! Я тоже так хочу научиться!» «Меня Эмили зовут. В реале. Давай с тобой дружить!» Маша улыбнулась девочке. «Меня зовут Мария. Данька, сделай для моей подруги что-нибудь красивое!» Мальчик хмыкнул и взмахнул волшебной палочкой. Над подошедшими к Маше девочками закружили тысячи бабочек, а те восхищенно смотрели на разноцветное облако, протягивая к ним руки.